Что если бы Христос решил прийти к тебе домой, чтобы погостить и провести с тобой денек другой? При встрече ты б сказал ему: «Входи, гость дорогой, тебя я с нетерпением ждал. Мой дом отныне твой». Или, может, прежде чем домой его впустить, ты в спешке со стыдом решишь порядок навести? Ну, например, свой гороскоп газетами прикрыть, а в хламе Библию найти и сверху положить. А может, прежде чем Господь перешагнет порог, ты включишь песни христиан и спрячешь, прежде чем Христу позволишь в дом войти, видеотеку всю свою, чтоб он не смог найти. Если б стал Господь сопровождать тебя как тень, как изменился бы от этого твой день? Хочу узнать, посмел бы ты при Господе сказать слова, которые привык всегда употреблять? Ты продолжал бы жить, как жил еще с утра, и поступать, как поступал без Господа вчера? Ты смог бы дать Христу прочесть то, что читаешь ты, и рассказал бы ты ему, о чем твои мечты? Позволил бы ему пойти, куда бы ты ни шел, или решил бы поменять маршрут ради него? Хотел бы ты, чтобы Иисус подольше погостил и встретил всех твоих друзей и близких навестил? А может, с нетерпением ждешь, когда же час придет, и он, вещички все собрав, домой к себе уйдет? Да, интересно посмотреть, как бы повел себя любой из нас, когда б Иисус вдруг в гости к нам зашел. Что б сделал ты, когда б Христос пришел к тебе домой, чтоб погостить и провести с тобой денек другой? Аминь.